Баранов сладко зажмурился, раскрыл глаза, потряс головой и окончательно очнулся. Где-то теперь Иван дурак. Да, были времена, были люди. Богатыри не вы, с жалостью поглядывая на Петруху, подумал Замордух. Хотя, если поднатаскать как следует, то из него тоже толк выйдет. Старательный дурашка. В хороших руках за троих лямку потянет. Не дурак, но глуповат. Руководитель аркаимской делегации перевел взгляд на трибуну. Там уже заканчивал свою речь Гарри Портер. Таким образом, все здесь присутствующие, а также наши гордые боевые коллеги во всех отрядах без исключения, в той или иной степени обладают паранормальными способностями, позволяющими им корректировать реальность. И не важно, за счет внутренних сил или магических артефактов. Важно, что нам нет альтернативы. И не пора ли нам, хотя бы чисто теоретически, пересмотреть наши отношения с маглами, простите, с человеками? Мы не просто элита Homo sapiens. Мы Homo magicus. Новые времена, новые люди. Давайте, наконец, посмотрим правде в глаза. Так называемая нечисть нам порою ближе глупых, тупых, жадных и расплодившихся человечков. Да, они нам нужны, как те, кто способен воспроизводить человечество и все необходимое для нашего, подчеркну, нашего прогресса. А ведь в этом что-то есть, задумался Баранов, покосившись на Петруху, перевернувшего очередной лист тетради. Надо Владимирову в рапорте указать на положительные аспекты служебных контактов с коллегами и съездить в этот, как там его... Гарри Портер, размахивая палочкой, тем временем авторитетно продолжал. «Нас обвиняют в преступных контактах с сатанинскими силами. Но где грань между светом и тьмой? Где, я вас спрашиваю? Ведь даже в сумраке, как доказали последние исследования, нет спасения несчастным душам служителей исправления реальности, бедной нечисти и тому подобным несчастным. И так ли важно, чему служить, если служишь честно и преданно, не теряя солдатского достоинства и чести? Да, сегодня у нас с вами могут быть разные цели, но кто мешает нам выработать единый подход? Нас в сущности ведь так мало. Тысяча магов на многомиллионный мир. Избавьтесь же от иллюзий комплексов, откажитесь от национальности и религий, обрубите корни гнилых обычаев и обрядов, воспарите к небесам обетованным, забудьте прошлое, встаньте под знамена прогресса и походным шагом вступите под сень подлинно цивилизованных преобразователей человечества. Мы освободим вас от химер. Мы приобщим вас к полету нашей мысли. Вы хотите роскоши, вы утонете в ней. Вы хотите борьбы, мы дадим вам борьбу. Вы хотите власти, мы дадим вам власть. Вам надо звезд, так их у нас есть. Каждому магу счастье, и пусть никто не уйдет обиженным. Да здравствует золотая тысяча! Омен! В зале раздался гром восторженных аплодисментов. Хлопало не только правое крыло зала, но и кое-кто слева, в середине портера и даже на галерке. «А как же простой народ!» – возмущенно заорал какой-то делегат от отряда коррекции «Братская крепость». «Кто о нем подумает?» «Мы подумали», – успокоил зал Портер. «Для начала каждому из нас по 100 000 человечков. Маглов хватит на всех». Каждому свое. Магу Магова, маглу Маглова. Зал задумался, но зааплодировал уже потише. Видимо, 100 000 на каждого было маловато. «Ну, мы еще подумаем», – нашелся Гарри и двинулся в зал. В этот момент Баранов тихо, но протяжно взвыл. У него прихватило коренной зуб, залечить который, как и все настоящие мужчины, он мог бы за 5 минут, но оттягивал уже полгода. Петруха расценил этот взвыв по-своему. Он решил, что очередной докладчик чем-то начальству не угодил и насторожился, как спаниель на утиной охоте. Баранов застонал громко и неприлично. Зуб прихватило так, что усидеть на месте не было сил. Извиняюще махнув рукой, он устремился по ковровому проходу к выходу. У последнего ряда несчастный зам-мордух слегка притормозил. Ряд был пустым. Нестеровцы товарищи удрали в фойе еще при слове «портер». Дальновидно приняв взмах руки начальника за команду, Петруха медлить не стал. Демонстративно спокойно поднявшись, он скорчил на конопатой роже мину, призванную изображать глубокое презрение, и, наступая на ноги соседям по ряду, последовал за Барановым. Следом за Петрухой зал из солидарности немедленно покинули викинг Олаф, делегаты братской крепости, киргизские джигиты из отряда «Джихад Джинам и Джину» в обиходе 3G3 и самураи из пасынков солнца, спешившие подлечиться после неумеренного потребления саке накануне. Далее произошло невероятное. В зале поднялся и устремился к выходу весь первый и значительная часть второго и третьего ряда. Коровьи джедаи, хитайцы, зеленые, разгулы, розовые и даже невозмутимые, впавшие в нирвану во время официальной части, индусы. Ларчик открывался просто. Очередной выступающий заплевал всех близ сидящих так, что эти делегаты озаботились личной гигиеной и поспешили ретироваться. Середина зала, решив, что так и надо, последовала за своими лидерами. Последние ряды, и без того полупустые, проснулись от топота и мудро решили, что научная часть конференции закончилась. Баранов спустился вниз, в залитое светом фойе, подскочил к ближайшему сервированному столику и опрокинул стакан чего-то крепкого. Боль отступила, за мордуху похорошело. В этот момент на лестнице в обнимку с Олафом появился гордый собой Петруха, а за ним широким потоком пролилась, растекаясь за столы, толпа делегатов. Баранову поплохело. «Сорвал я конференцию», – горестно подумал заммордух. «Уходом своим сорвал. Скандал межреальностный. Убьет ведь в главке». «Нет, не я сорвал, видит Бог, не я. Петруха засранец напакостил. Его грязных рук дело. Он за меня в зале оставался. Он за все и ответит. Утоплю в рапорте дрянь курносую». Баранов плеснул стакан той же водки и еще раз опрокинул ее в рот. Мимо проходили коллеги-депутаты. Некоторые, к удивлению заммордуха, подходили вплотную, уважительно жали руку, обнимали, совали визитки и даже просили сфотографироваться вместе. Многие пили на брудершафт. Баранову опять похорошило. «Обошлось», – решил он. Когда поток коллег на лестнице иссяк, и в зале раздался долгожданный звон бокалов, сопровождаемый скрежетом сотен вилок по тарелкам, Баранов извинился перед особо настырными коллегами и для разнообразия пошел поискать Нестерова. Как и ожидалось, тот с приятелями уже давно и успешно дегустировал местное горячительное. Оценив груду бутылок перед летунами, Баранов хотел было проскользнуть незамеченным, но ему это не удалось. «Мой коллега!» – неестественно громко и горячо даже для третьей бутылки представил штабс-капитан заммордуха пьяным асом. «Большой человек, скрою вам! Матерое глыкбище! Зеркало нашей штабной эволюции!» Собутыльники Нестерова в восторге заревели и полезли целоваться. Судя по всему, в определенных кругах штабс-капитан пользовался серьезным авторитетом. Баранов взял это на заметку и подчинился неизбежному. Дальнейшее он помнил смутно.